Глава 11. Камила. «Бойки, как же он горяч!» За последний час эти слова слетали с губ Лизы столько раз, что и не сосчитать. Если она замечала, как мои глаза недовольно сужаются на этой фразочке, то не подавала виду. Мы продолжаем работать над списком всевозможных маркетинговых направлений и за последние часы уделили много внимания социальным сетям наших пилотов. Аккаунт Эндрю выглядит избито и очень скучно. А вот Рикса... Этот человек отлично знает, как произвести фурор в интернете. Одно вирусное видео за другим. Прыжок с парашютом на тропическом острове. Банные процедуры с небольшим полотенцем, обмотанным вокруг бедер. Глупый пранк над инженером своей команды в Формуле 2. Небольшая разминка в плотно облегающих шортах и футболке, прилипшей к груди. И это его улыбочка. Каждый раз, когда Рикс ею сверкает, кажется, что Элиза тает еще больше. А что я? Каждое просмотренное видео раздражает меня еще сильней. Тот факт, что Рикс обаятелен и хорош собой, только усиливает раздражение. «Максим, конечно, парень-то нормальный», — говорит Элиза, откладывая телефон в сторону. «Но характер у него как у тряпки. Никакой харизмы. Только и талдычит, что про гонки. В этом плохого ничего нет, но...» «Я имела в виду...» «Да все в порядке», — смеюсь я. «Гораздо проще работать с тем, кто это понимает. Типа со Спенсером. Он сечет фишку». «Ты уже с ним познакомилась?» Она шепчет так тихо, будто это что-то запретное. «Слышала, он сегодня в офисе на совещаниях». Я киваю. «Ага, уверена, он уже примерил новую форму и заказал кастомное сиденье для болида. Сейчас он на встрече с физиотерапевтами обсуждает дальнейший план действий. Потом встретится с диетологами. У него еще куча встреч, чтобы познакомиться с командой и их работой». «Все это нужно успеть перед первой гонкой?» — спрашивает Элиза, широко раскрыв глаза. «Ага. Считай, что его закинут в блендер на следующие несколько дней, чтобы потом выплюнуть нового, полностью готового гонщика для Моретти». «Господи, помоги». «Именно», — бормочу я, все еще сбитая с толку, внезапной переменой в его поведении. «Это не твоя проблема, Кэм. Ты паришься из-за этого даже после того, что он с тобой сделал? После бара и всех тупых комментариев сегодня? Это определенно не твоя проблема. Нужно изучить его биографию и понять, что мы можем из нее извлечь. Найти какие-то моменты, которые мы могли бы использовать». Я похлопываю по толстой бумажной папке, лежащей на столе рядом. «Придется глубоко погрузиться». «А ты еще не успела ничего прочитать?» спрашивает Элиза с нескрываемым любопытством на лице. «Пока нет. Есть что-то важное, о чем мне лучше знать сейчас?» «Да. Его отец был...» «Ками?» Наши взгляды упираются в Хелли, ассистентку моего отца, стоящую в дверях кабинета. Она из тех слишком милых и слишком веселых людей, которых буквально невозможно ненавидеть. Остается только надеяться, что у тебя есть хотя бы десятая часть этого очарования. «Да. Твой отец спрашивал, можешь ли ты подняться в конференц-зал?» «Сейчас приду», — говорю я, когда она уходит. Элиза неожиданно взвизгивает. «Ты же встретишься с Риксом прямо сейчас, да?» — спрашивает она. Единственное, что я могу сделать, — это усмехнуться. Элизу явно распирает восторг, а вот я планирую ошарашить этого парня. Она без сомнения по уши втюрилась в него, пока целый час листала его полуголые видео и умилялась его выходкам. «Скорее всего». «Держу пари, от него вкусно пахнет, и в жизни он еще привлекательнее». Она прикладывает руки к румяным щекам. «Знаешь, я профессионал». Она смеется, а затем игриво бормочет. «Потому что хочу произвести впечатление на нового босса, пуская слюни на нашего гонщика-новичка». «На самом деле это хорошо. Люди, как ты, наша целевая аудитория. Если уж он вызвал такую реакцию у тебя, значит, надежда на смену имиджа еще есть». «Ох, правда?» «Правда. Думаю, твои ответные реакции сыграют нам на руку и приведут к успеху». «Просто потрясающе!» Глаза Элизы начинают сверкать, а сияющая улыбка становится еще шире. Я до сих пор помню, как впервые пришла на работу и надеялась, что меня заметят. Мечтала, чтобы начальник увидел во мне потенциал, а не просто молодую девчонку, которая ничего не смыслит. Только по пути в конференц-зал я понимаю, что Элиза так и не успела рассказать мне подробности про Рикса. Жаль, что я не прихватила папку, чтобы почитать его биографию по дороге к отцу. Нельзя же винить девушку за то, что ей хочется быть в курсе, когда ей предстоит произвести впечатление на кого-то. Когда я оказываюсь у нужного кабинета, встреча уже в самом разгаре, поэтому мне приходится стоять в дверях и ждать, когда беседующие пригласят присоединиться. Спенсер сидит спиной ко мне. Его широкие плечи плавно вздымаются, руки сложены на столе перед ним. Отец что-то говорит, а гонщик медленно кивает. Нервничает ли он? Или осторожничает? Боится снова потерпеть неудачу? Вероятно, все это сразу. И почему я вообще задаюсь такими вопросами? Наверное, потому что должна. Отец возлагает на Рикса большие надежды. Он мне, конечно, не нравится, но, похоже, нравится всем остальным. Папа смеется, и мое внимание тут же переключается на него. Невооруженным взглядом видно, как комфортно он чувствует себя в этой роли. Босс в компании Моретти. Это его работа. Но больше всего отец любит общаться с гонщиками, обсуждать спорт и быть на связи с теми, кто делает этот мир настоящим, а не сидеть за столом в офисе. Все это видно по его выражению лица. Его улыбка становится шире, когда он замечает меня. «Ками, заходи». Он протягивает руку, приглашая войти, в то время как мои глаза целиком и полностью прикованы к Спенсеру Риксу. Как же он себя поведет? «Спенсер Рикс, это моя дочь, Камила Моретти. Она отвечает за маркетинг». Его ноздри слегка раздуваются. Он быстро сжимает челюсти. Мышцы на шее напряжены. «Я должна отдать должное Спенсеру». Он хорошо скрывает свой шок. Я даже не получила того удовлетворения, на которое рассчитывала при виде его ошарашенной физиономии. Вот дерьмо. Даже его голливудская улыбка и протянутая для приветствия рука говорят о том, что он прекрасно контролирует ситуацию. Приятно познакомиться, Камила. С нетерпением жду возможности поработать с вами. Наши взгляды встречаются, и я изо всех сил пытаюсь не обращать внимания на тепло его руки и на то, как резко участился мой пульс. Поздравляю с назначением, Спенсер. Зовите меня Рикс. Все так зовут. Я киваю. Добро пожаловать в команду. Очень хочу увидеть, на что вы способны. На его щеках появляются ямочки, когда он отпускает мою руку. Думаю, моих способностей хватит на все. Здесь все по-другому. Не так, как ты привык, говорю я, пытаясь подколоть. Справишься? Не беспокойся за меня. Я со всеми задачами справляюсь. В уголках его губ появляется улыбка. И, клянусь богом, он флиртует со мной прямо на глазах у отца. Флиртует с женщиной, которая не в его вкусе. Знай я всей правды, никогда бы не поцеловала тебя во второй раз. Думаю, мне просто нужно понять, какие карты на руках у нашей новой гоночной звезды, верно? Он издает смешок и качает головой. Я не против. Мы слишком долго буравим друг друга взглядом, прежде чем я резко перевожу взор на отца. У него странное выражение лица. Глаза сощурены, верхняя губа приподнята, будто он пытается разгадать ребус. «Итак, Рикс». Его улыбка вновь наполняется очарованием. «Камила — наш гуру маркетинга. И моя дочь. Но, пожалуйста, не считай это предосудительным». «Конечно, сэр». Он подыгрывает и посмеивается. «Сегодня ее первый официальный рабочий день, и я помогаю ей вступить в должность». Она будет привлекать внимание общественности к твоей деятельности. Люди должны узнавать в тебе пилота Моретти. Тебе предстоит создать образ и подкрепить его своим талантом. «Отлично», — говорит он еще раз, взглянув в мою сторону, прежде чем вновь обратиться к отцу. «Я предоставлю ей все необходимое». Я едва не закатываю глаза. Его обаяние и намеки так же действенны, как и брехня, которую он несет. Типичный мужчина. Не стоит тех хлопот, сложностей и усилий. Он смотрит на меня и самодовольно ухмыляется. Но почему он не урод? Тогда бы мое тело не реагировало подобным образом и не предавало бы меня. Я перестала бы на него пялиться, вспоминая, каково это — чувствовать прикосновение его губ к моим. Возьми себя в руки, Ками, в железную твердую хватку. Этот мужчина явно незрелый и озлобленный, раз так эгоистично обращается с женщинами. Вспоминая о поцелуях с ним, нужно учитывать эти его недостатки. Эти красные флажки. Как же иронично. Я всю жизнь ненавидела то, что мое тело никак не реагирует. Даже на мужчин, которые, казалось, были мне небезразличны. А теперь, когда тело откликается, меня это выводит из себя. Хотя в моем случае приходится довольствоваться малым. Но хвататься за первого встречного я не собираюсь. Глупо, что это внезапное возбуждение произошло рядом с ним. На него! Я внимательно изучаю Рикса. У него сильные руки, загорелая кожа, широкие плечи, серые глаза ярко сияют, а на подбородке виднеется пробивающаяся щетина. И хотя все это само по себе притягивает, Рикс держится так, что это только добавляет очков к его привлекательности. Решительный, немного высокомерный, очень харизматичный. Все, что мне нравится в мужчинах, но не нравится в нем. Рикс встречается со мной взглядом и улыбается, будто знает, что я о нем думаю. Мое первое желание — отвернуться. Этот парень только что пытался откупиться от меня внизу, но я не отвожу взгляд, принимаю вызов. Моя работа — укреплять позиции Моретти в Формуле-1 и на мировом рынке. Продвигать Рикса вперед. Прямо сейчас я не могу отделаться от мысли, что последнее было бы намного легче для моего психического состояния, если бы я никогда не общалась с ним ранее. Если бы не знала, что он умеет целоваться лучше любого мужчины, который мне встречался. И что он такой взбалмошный идиот! «Ну, раз я вам больше не нужна», — говорю я, направляясь к двери. Но папа жестом просит меня остаться. Вот отлично, только этого не хватало. Рад, что ты с нами. Жду не дождусь, когда ты приступишь к работе. А теперь давайте обсудим график.